Глава третья. Иерей Лев Кондаков. 1885-1937 годы. Лев Яковлевич Кондаков родился в 1885 году в селе Истошинском Ишимского округа Тобольской губернии в семье псаломщика Якова Николаевича Кондакова. Годы жизни 1843-1905, служившего при Истошинской Екатерининской церкви. В справочной книге Тобольской епархии 1913 года приводится история Екатерининской церкви села Истошинского. Первый храм был выстроен в 1765 году, второй, тоже деревянный, в 1806 году. Настоящий храм каменный построен в 1853 году во имя святой великомученицы Екатерины. К нему пристроен был в 1892 году предел во имя Святой Троицы, а в 1910 году построен был второй предел с южной стороны в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Особенно почитала с прихожанами и жителями соседних селений икона Божией Матери «Утоли моя печали». Икона эта была написана в Москве и в 1901 году, 8 июня, была принесена в село Истошинское. В память сего прихожанами было установлено ежегодное празднование 8 и 9 июня. В эти дни собиралось множество богомольцев в село. После 9 числа икона обносилась по домам прихожан. В приходе имелись две церковно-приходских школы. Одна в селе Истошинском с 1888 года, другая в деревне Кутыревой с 1894 года. И две министерских в селе Истошинском с 1887 года и в деревне Мелехиной с 1910 года. Историю Екатерининской церкви можно дополнить воспоминаниями жителей села Истошино Марии Андреевны Данилочкиной 1928 года рождения и Марии Григорьевны Семеновой 1926 года рождения. Церковь стояла в центре села, на самом высоком месте. Она всегда была очень красивой. Была побелена белой известью, с 8 куполами из жести, окрашенными в золотистый цвет. На каждом куполе кресты. 2 купола венчали главный зал, по 3 на приклады, пределы, примечания автора, южный и северный. Вверху колокольня с колоколами. Разрушена после Великой Отечественной войны. Вокруг церкви стояла ограда на расстоянии не менее 15 метров. Основание и столбы из кирпича, а промежутки из железных решеток. Сохранился лишь кое-где фундамент этой ограды в земле. Главные ворота в церковь были с западной стороны. Красивые, кованы железом, и все прихожане заходили в церковь с этой стороны в главный вход. Были и запасные двери в каждом прикладе и со стороны алтаря. Вход на колокольню начинался в главном входе. Слева наверх вела деревянная лестница, которая тоже не сохранилась. В церкви был большой приход и крестили людей в правом прикладе, в большой купели. Здесь же и венчали у алтаря. А в левом прикладе отпевали и ставили свечки. Хоронили людей на кладбище в центре села, а после его перенесли в начало села у рощи Березовой. Кладбище было большим, так как в приход входило несколько деревень. Церковных служителей хоронили возле церкви, под тополями. Есть легенда, что под главным тополем похоронена попадья или поп с большим количеством золотых изделий, но попытки их найти не увенчались успехом. Церковь была богатая. Иконы все писанные с окладами из драгоценных металлов, но мало их сохранилось у местных жителей. Во время разграбления церкви 1930-40-е годы из икон сделали ребятишкам парты и скамьи, за которыми они в здании церкви постигали науки. Часть икон была утащена местными жителями домой и сохранялась по мере возможности, даже в подполье. Когда снимали главный колокол, то из мужиков села Истошино никто не решался это сделать. Нашелся один из бедняков, наверное, ярый атеист Скепин Виктор Никитич, который залез на колокольню и помог колокол спустить. Чуть не сорвался. Крепкий ворот косоворотки зацепился за крест и удержал мужика. Колокол спускали по плахам, хотели не разбить, но на середине спуска плахи не выдержали, и колокол упал, зачерпнув наполовину земли. И доставали его уже потом с помощью техники. Народу собралось очень много. Старые люди плакали, крестились. Ребятня, ничего не понимая, бегала вокруг. А Скипин решил показать свою удаль и спрыгнул с колокольни, да, видимо, неудачно. Захромал, ушел домой и с тех пор заболел. Нога его сильно распухла, что даже вставать с кровати не мог. Так в долгих мучениях и умер. А старики заговорили, что это его бог наказал за такой поступок. А колокола были звонкие, их звон слышали даже в деревнях Кутырева, Лагашкина и Няшина. Церковь отапливалась печами. Слева от главного входа была комнатка, в которой жил безродный и полуслепой старик Сидор. Он следил за порядком в церкви, караулил и отапливал здание. Попы жили в волости, в доме на месте сегодняшней конторы колхоза имени Калинина. Последний поп был из деревни Босоногово. После разрушения церкви в здании был колхозный амбар под зерно. А в 1943 году там стали учить детей в 5-7 классах, так как всем места в школе не хватало. В главном зале церкви был большой коридор, в прикладах по 2-3 класса, а за алтарем размещалась учительская, потом гримерка Дома культуры. Вход в школу и в Дом культуры был со стороны правого приклада. В церкви все время опускали пол. Он был высоко, дети за партами видели улицу, а сейчас пол на таком уровне, что, стоя на нем, видишь только крыши домов. В 1966 году, после открытия 8-летней школы, в здании церкви стал Дом культуры. При входе кинобудка, в алтаре сцены и кабинет директора ДК, а в левом прикладе — фойе с кочегаркой, в правом — сельская библиотека. Купольную крышу или заменили, или разрушили, и сейчас там высокий прямой потолок, который от бесхозяйственности и запустения быстро разрушается. В Истошинской Екатерининской церкви над новорожденным младенцем супругов Кондаковых было совершено таинство крещения с наречением имени Лев. В 1900 году 15-летний Лев Кондаков поступил в Тобольскую духовную семинарию, полный курс который окончил в 1906 году по первому разряду. Выпускник Тобольской семинарии Лев Кондаков сочетался законным браком с выпускницей Тобольского епархиального женского училища 1905 года Зоей Сосуновой, дочерью священника Николая Ильича Сосунова, служившего при село Амутинской Богоявленской церкви Елутеровского уезда. В семействе супругов Кондаковых было 6 детей. Ольга, 1907 года рождения, Нина, 1910 года рождения, Кранит, 1914 года рождения, Михаил, 1916 года рождения, Виктор, 1918 года рождения, Вениамин, 1923 года рождения. По окончании семинарии Лев Кондаков преосвященным Антонием был рукоположен во иерее село Петуховской церкви Богоявления Господне Ишимского уезда. Вскоре отец Лев был перемещен к Троицкой церкви села Коркинского Туринского уезда, где также состоял заведующим Коркинской второклассной церковно-приходской школой и образцовой церковно-приходской школой. 20 февраля 1908 года священник Лев Кондаков был удостоен архипастырского благословения как потрудившийся с пользой для Коркинской второклассной школы в 1907 году. 1 февраля 1911 года во время поездки для обозрения церквей Тобольской епархии село Коркинское посетил преосвященнейший Евсевий, епископ Тобольской и Сибирской. В час пополудни прибыли в село Коркинское. Остановились в квартире настоятеля приходского храма священника отца Льва Кондакова. В храме отец Лев приветствовал архипастыря речью, в которой просил прославить имя Божие епископским служением и поучением в назидании своей паствы. Сразу после встречи начался молебен Святой Троицы. После молебна и осмотра алтарей храм трехпрестольный. Владыка сказал поучение на первое прошение молитвы Господней. Затем испытывал учеников местной министерской школы и Луговской церковно-приходской школы и долго благословлял народ. Во время молебна и благословения народа пел правильно организованный хор из учеников местной второклассной церковно-приходской школы под управлением одного из учителей. Громадный Коркинский храм содержится в полном порядке и должной чистоте. Из храма проследовали в здание второклассной церковно-приходской школы. Школа помещается в собственном двухэтажном деревянном здании, хорошо для школьных нужд приспособленном. Во всех отделениях владыка испытывал учеников, на что ушло свыше полутора часов. Выбыли из села Коркинского в половине пятого часа вечера. 25 сентября 1914 года резолюции епископа Тобольского и сибирского Варнавы священник Лев Кондаков для пользы службы был переведен к Покровской церкви села Гаринского Туринского уезда. 8 марта 1915 года, согласно поданному прошению, уволен за штат. 3 июня того же года тем же епископом заштатный священник Лев Кондаков назначен на вакансию священника к Никольской церкви села Аджабского Тобольского уезда. А 25 июня того же года переведен на священническую вакансию к село Шабалинской Христорождественской церкви Ишимского уезда. В октябре 1915 года отец Лев был утвержден на трехлетие членом благочиннического совета 3-го благочиния Ишимского уезда. С марта 1916 года назначен благочинным 3-го округа Ишимского уезда. 11 мая 1916 года благочинный Лев Кондаков выступил на съезде духовенства 3-го Ишимского благочиния с докладом к вопросу об оживлении приходской жизни. Центральным местом выступления стало изложение условий, в которые поставлен приходской пастырь. По убеждению отца Льва, пастырь обременен какими угодно обязанностями и делами, только не религиозно-нравственным просвещением прихожан и делами благотворения. Докладчик считает, что священник для многих представляется состоятельным человеком лишь потому, что живет в приличной для деревни казенной квартире, одевается не в лохмотье, а носит хотя и золощеную, но без заплат рясу. Материальная необеспеченность убивает последние усилия пастыря работать на Ниве Христовой. И он нередко живет с одной мыслью как-нибудь одеть, обуть и пропитать семью. Вот почему, заключает отец благочинный, считаю своим долгом высказаться открыто, что в числе мероприятий к поднятию приходской жизни нам необходимо указать на желательность лучшего обеспечения приходского духовенства определенным от казны содержанием. В 6-м номере Тобольских епархиальных ведомостей за 1917 год была опубликована статья Льва Кондакова «Рождественские подарки воинам» от 3-го благочиния Ишимского уезда. Духовенство 3-го благочиния чрезвычайно отзывчиво к делу организации сборов на нужды войны. Считаю своим долгом отметить его труды на страницах епархиального органа. Организованный по призыву графа Капниста сбор рождественских подарков дал следующие результаты. Лихановская церковь представила для отсылки в склад имени его императорского высочества наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича деньгами 100 рублей, вещами 22 пары шерстяных обшитых варежек, 5 пар шерстяных носков, 4 аршина холста. Далее перечисляются пожертвования еще 7 ишимских приходов, включающие тужурки на вате, теплое нижнее белье, полотенца, кисеты с вложениями, орехи, пряники и так далее. Маленькие сборщики из школьников со знаками Красного Креста на груди и национальными флагами в руках собирали так удачно, что однажды Ражевский комитет смог отправить в действующую армию целый вагон сухарей. В 22-м номере Тобольских епархиальных ведомостей за 1917 год встречаем краткую заметку благочинного Льва Кондакова по поводу бедствия, постигшего священника, вверенного его попечению благочиния. В селе Буторинском 6 мая при сильном ветре выгорело почти все село. Вместе с прихожанами погорел и священник отец Митрофан Стригулин. Комиссии, производившей подсчет убытков, установлено, что погоревший коллега потерял из имущества на 344 рубля 40 копеек. располагая эту сумму на всю епархию, согласно журналу Общеепархиального съезда духовенства от 17 июня 1916 года за номером 13, комиссия постановила оказать помощь священнику Стригулину в размере 3/4 полного пособия. Отец Лев обращается к благочинным с просьбой выслать собранную ими сумму по адресу: Истошинское почтовое отделение Тобольской губернии, село Шабалинское. В июне 1917 года священник Лев Кондаков, согласно поданному прошению, был освобожден от должности благочинного, продолжая служить настоятелем Христорождественского Шабалинского прихода. Ко дню Святой Пасхи 1919 года награжден скуфьей. Тогда же отец Лев уклонился в обновленчество. В 1931 году обвиняемый Кондаков показал: «После 1917 года я перешел на сторону обновленческой церкви, но силой обстоятельств, как человек семейный, бедный, после ликвидации обновленческого движения был вынужден подчиниться епископу Серафиму Коровину, при котором я первое время был также благочинным. Но епископ Серафим ко мне, как к бывшему обновленцу, относился недоверчиво». В начале 1920-х годов семья Кондаковых перебралась в Тюмень, где проживала в доме номер 8 по улице Малой Береговой, с 1957 года Морская. Вместе с ними жил отец матушки Зои, священник Николай Сосунов. Первым местом служения отца Льва в Тюмени была Вознесенская церковь. Его имя числится в списке членов приходского совета за 1928 год. Одновременно он исполнял обязанности благочинного городских тюменских церквей. Был награжден наперстным крестом. К тому времени Лев Кондаков уже единожды арестовывался в июне 1927 года по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР «Антисоветская агитация». Полтора месяца содержался под стражей. После закрытия Вознесенской церкви 28 декабря 1929 года имя Льва Кондакова находим в составе клира Всехсвятской церкви, настоятелем которой был протоиерей Николай Протопопов. 2 ноября 1931 года, через 4 дня после ареста отца Николая, Лев Кондаков был арестован по тому же делу архиепископу Синьокова Андреевского. Спустя 3 дня, 5 ноября 1931 года, арестовали и его тестя, священника Николая Сосунова. На допросе обвиняемый Кондаков показал, что в юности, в 1905 году, участвовал в забастовке тобольских семинаристов. Был знаком с социалистическим движением и с программой политических партий. По его словам, не считал себя противником коммунизма, но как человек религиозный, желал бы видеть при социалистическом строе свободу религии. 23 мая 1932 года особым совещанием при коллегии ОГПУ по обвинению в антисоветской деятельности и участии в работе контрреволюционной монархической организации «Союз спасения России» Лев Яковлевич Кондаков был приговорен по статье 58.11 УК РСФСР «Контрреволюционная организация» к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. После освобождения проживал в Тюмени на иждивении сыновей. Документов о продолжении им церковного служения не найдено. Летом 1937 года Лев Кондаков был арестован по групповому делу священнослужителей и мирян города Тюмени. Обвиняемый Кондаков был объявлен не просто членом контрреволюционной организации, а ее прямым руководителем. В обиходе органов НКВД дело тюменских церковников именовалось также делом Кондакова или делом Кондакова и Ленькова. Ошибка в написании фамилии в следственном деле. Правильно, Ленков. Примечание автора. Протокол допроса обвиняемого Константина Ленкова от 7 сентября 1937 года, сфабрикованный оперуполномоченным НКВД Ляпцевым, дает полное представление о том, в каком ракурсе было подготовлено дело священнослужителей и мирян города Тюмени на рассмотрение тройки у НКВД по Омской области для последующего вынесения массовых расстрельных приговоров. Исходя из содержания протокола допроса, во главе Тюменской городской организации церковников стоял священник Кондаков, осуществлявший вербовку других священников и дававший им указания по контрреволюционной работе. В своих беседах со священниками Кондаков якобы высказывал обиду на советскую власть и на тяжелое материальное положение, после чего открывал, что в Тюмени существует контрреволюционная организация духовенства численностью до 40-45 человек, ставившие своей целью ни много ни мало свержение советской власти. Далее, указывается в протоколе, Кондаков давал вовлеченным им в организацию священникам задание по вербовке дополнительных членов. Но это еще не все. Оказывается, организация церковников находилась в контакте с другими контрреволюционными группировками, в частности, бывшей белой офицерской контрреволюционной повстанческой организацией и другими районными группами. Личный состав организации, не считая офицерства, составляет 150-200 человек. В руководящий состав входили Лев Кондаков как основной вдохновитель и руководитель контрреволюционной организации, а также священники Константин Ленков и Федор Рождаев. Составленное с опорой на неопровержимые доказательства обвинительное заключение гласило: орфография и синтаксис оригинала сохраняется. Я, оперуполномоченный 4-го отдела Тюменского горотдела НКВД, младший лейтенант Ляпцев, рассмотрев следственное дело по обвинению Кондакова Л.Я., Ленькова К.А. и других в числе 36 человек, установил: священник Кондаков Лев Яковлевич, 1885 года рождения, в прошлом член монархической контрреволюционной повстанческой организации «Союз спасения России», совместно со священником, бывшим белым офицером Леньковым Константином Санычем, 1891 года рождения, и бывшим участником двух губернских съездов по выборам Государственных дум Марачом Иваном Павловичем, организовали в городе Тюмени контрреволюционную группировку реакционно настроенных церковников, сплачивая их для подрывной работы, в частности, противопоставлению антисоветских сил партийно-советским органам в предстоящие выборы в Верховный Совет СССР для борьбы за выборы своего кандидата Марача Ивана Павловича. В целях создания недоверия советской власти церковники распускали провокационные слухи о неизбежной гибели советской власти в будущей войне с капиталистическими государствами, одновременно прививая отсталой части населения города и деревни пораженческие настроения. Контрреволюционная группировка Кондакова и Ленькова систематически проводила подпольные собрания своих членов, используя для этого всевозможные поводы, особенно совершение религиозных обрядов в домах у верующих, куда приглашались и посторонние лица. На этих собраниях проводилась контрреволюционная работа в направлении обработки людей для вступления в контрреволюционную группировку. Дискредитировались мероприятия партии и правительства, особенно в период проходивших процессов над фашистско-шпионской бандой врагов народа Каменева, Зиновьева, Тухачевского и других, где в целях подрыва доверия к советской власти осуждались решения суда и восхвалялись расстрелянные враги народа, представляемые ими как невинно пострадавшие. Контрреволюционная группировка Кондакова и Ленькова сблокировалась с контрреволюционной группировкой из бывшего белого офицерства, возглавляемой Иноземцевым, Кайдаловым и Жуковым, после чего между ними началась контактная работа с образованием контрреволюционной организации. Кондаковым и Леньковым проводилась работа в направлении организации кулацких повстанческих ячеек в соседних районах, в целях чего ими использовались прежние связи по линии духовенства. Ими созданы контрреволюционные группы в Вележанах, Нижней Тавде, Упорово, Новой Заимке, Елутеровске, Юргинском и Амутинском районах с количеством участников до 200 человек. В задачи контрреволюционной организации входили собрания антисоветских сил для вредительства, диверсии и восстания в период объявления войны Советскому Союзу со стороны капиталистических государств. Повседневно велась антисоветская агитация в направлении дискредитации идей колхозного строительства и проводилась контрреволюционная деятельность по развалу колхозов. На основании вышеизложенного постановил: следственное дело по обвинению Кондакова Л.Я., Ленькова К.А. и других числе 36 человек направить на рассмотрение тройки УНКВД Омской области. 10 октября 1937 года тройкой УНКВД СССР по Омской области по статье 58.10.11 УК РСФСР «Контрреволюционная агитация, контрреволюционные организации» Лев Яковлевич Кондаков, а с ним еще 34 человека, были приговорены к высшей мере наказания – расстрел. Приговор был приведен в исполнение в ночь на 12 октября 1937 года в подвале Тюменского городдела НКВД. Лев Кондаков реабилитирован посмертно 9 февраля 1957 года Тюменским областным судом по году репрессий 1937. 12 января 1990 года прокуратурой Тюменской области по году репрессий 1932 за отсутствием состава преступления.